Размеры и значение государственного долга. В конце 1932 года государственный долг Германии, то есть общая сумма всех внутренних и внешних, краткосрочных и долгосрочных долгов, составлял 8,5 миллиарда марок, или 15% всех денег, находившихся в то время в обращении внутри страны. В 1939 году государственный долг поднялся до 47,3 миллиарда марок, или 43,3% всех денег, а в конце войны вырос до 387 миллиардов марок, или 95% всех денег, находившихся в обращении. В ходе войны долги Германии ежегодно увеличивались на 50-70% по сравнению с предыдущим годом. Теоретически, за счет займов можно было удовлетворить только ту часть потребностей, которая относится к мобилизуемой части народного достояния. Однако этим дело не ограничилось. О причинах упоминалось выше. Кроме того, во время войны было совершенно невозможно дать какие-то руководящие линии для правильного регулирования налогов и займов. Путь между Сциллой, чрезмерное обложение налогами, снижающего производительность, и Харибдой, инфляционного расширения кредита, весьма узок. Во время войны Германия слишком далеко зашла по пути кредитов. Никакие займы и краткосрочные кредиты не смогли уничтожить излишнюю покупательную способность. Они лишь заморозили ее, а она постоянно грозила оттаять. В связи с поступлением на работу представителей все новых и новых слоев населения, в связи с поддержкой семей военнослужащих и компенсацией ущерба, понесенного в войне, покупательная способность неимоверно выросла, а количество товаров было ограничено. Конечно, избыточная покупательная способность населения могла быть устранена налогами, однако это осуществлялось весьма нерешительно. Наконец, она могла быть поставлена в определенные рамки выпуском займов. Как мы увидим позже, это удавалось, но не всегда. Избыток денег превращался в краткосрочные вклады, чтобы потом в любое время быть снова спрятанным в чулок или отнесенным на черный рынок. Поэтому и говорят, что во время войны покупательная способность блуждала. И ни кредитная политика, ни контроль над ценами этой проблемы не разрешили.